«Понимаю, Ваше Величество», – кивнул я. «И кажется, у нас с вами уже случались подобные разговоры, но я не помню, чтобы подводил вас после них». «Это верно, неохотно, но все-таки согласился император и принялся вспоминать. И это вроде нормально. И то, когда, и с анонимом все прошло плюс-минус. Кстати, я не преминул сменить тему разговора. Как там наш актер? Да как, нормально. Сидит на казенных харчах, помогает следствию по мере возможностей. Вот только сами Люберецкие как сквозь землю провалились. А Василий Федорович что говорит? Василию Федоровичу я монаршим указом повелел молоко за вредность давать. У него это самое, как ее, его величество защелкал пальцами. Пирамида потребностей, кажется, неправильная какая-то. Не уверен вообще, что он спит и ест. Граф удивительный человек, кивнул я. И все-таки, вы узнали, куда тянется след? След тянется аж во Владивосток. Эти паскуды там засели и даже не очень-то скрываются. Вовсю стряпают новые видео. Правда, удивился я. Удивился, потому как раньше премьеры новых работ анонима долетали до меня сразу же. Правда, кивнул Величество, только в новом формате. Я так понимаю, проект аноним приказал долго жить, и теперь все эти ролики снимаются для другой аудитории, с другими актерами и на других языках. Там материал в основном для наших заклятых друзей с Запада, Востока и Юга. Так а в чем проблема? Почему канцелярские до сих пор их не взяли? Не знаю. Император грохнул кулаком по журнальному столику. Ферсов лично вылетел во Владик, и на месте разберется, почему. А пока, Артем, какого хрена я перед тобой отчитываюсь? И вообще, мы говорим о тебе. Увы, сколько этот разговор не путай, он все равно вернется в прежнее русло. Я требую объяснений всему тому, что происходит в последнее время. И вот не надо мне про секреты рода. Ваше Величество, при всем уважении, начал я могу поручиться за Артема. Внезапно вскочила с места Аня. Дача, его Величество состроил такую мину, будто его вдруг атаковала назойливая муха. Брысь под лавку. Тебя не спрашивали сейчас, а ты спроси. Принцесса уперла руки в боки. Аня, тут и Голицын-старший вскочил на ноги. Забываешься? Нет, не забываюсь. Как член императорской семьи, я могу дать Артему свою личную протекцию и... Анна Дмитриевна, перебил ее отец, извольте выйти вон. Нет, выйди, я сказал, нет. И тут произошло такое. Разъяренный император надавил на дочь аурой, чтобы знала свое место, а дочь, Аня, вместо того, чтобы сжаться, присесть, выбежать за двери или упасть в обморок, внезапно даванула в ответ. Император надавил сильнее, затем еще сильнее, и еще. Магическое воздействие уже начало приобретать физические проявления, задребезжали стекла и светильники, от паркета потянуло гарью, журнальный столик сорвался с места и укатился в дальний угол. «Какого?» – выдохнул император, разом стравив все давление. «Что за дьявольщина?» Он тряхнул головой и схватился за виски. Такой фортель не прошел для него бесследно. «Ты точно моя дочь», – сказал он, нахмурившись. «Я чувствую это, но ты не можешь быть ею. Откуда?» «КХМ, мой выход. Ваше Величество, раз уж вы так остро отреагировали на развитие своей собственной кровинушки, которая уж точно в связях с демонами и иностранными спецслужбами не замечена, то я даже боюсь. Короче, Чернов, боюсь представить, что будет, если я действительно расскажу вам все свои секреты. Расскажу, покажу и барабанная дробь, и дам попробовать». Нужно было видеть лицо его величества в этот момент, оно вытянулось так, будто он был пластилиновым мультяшкой. Но что самое главное, император задумался о правильных вещах, чуть успокоился и даже обратно в кресло сел. «Ну так и», — спросил он, — «я слушаю, что ты предлагаешь? Итак, сейчас я еще минут 10-15 могу ходить вокруг да около, петляя между разговорами о погоде, природе, урожае кабачков в Вологодской области и о том, какой граф Ферсов молодец. А пока происходит весь этот треп, как раз отточу свою рабочую версию. А она пока что сырая, реальная сырая. Если в двух словах, то сейчас я хотел сказаться артефактором душеломом. Это который души насильно к вещам привязывает. Вот только не припомню, как там у душеломов с обратным призывом твари и их контролем. Как-то не было повода поинтересоваться. Однако этому разговору не суждено было случиться. По крайней мере, не сейчас, Ваше Величество. В кабинет буквально с ноги распахнув двери, влетел запыханный мужик, в котором я с трудом признал министра обороны Российской империи. Ваше Величество, война. Японцы оккупировали Дальний Восток. Глава 12. своих не бросаем. Обычный день Дмитрия Голицына проходил в политических баданиях с лидерами разных стран. Даже два взрослых человека на одной лестничной клетке порой ужиться не могут, что уж говорить о нескольких сотнях держав, запертых на таком маленьком шарике. Голицын к этому привык. Голицын этому научился, император все-таки, да еще и со стажем. Не в новинку его величеству были и боевые действия. Локальные вспышки происходят всегда и везде, потому как всегда и везде кто-то непременно хочет денег. Прикрыться идеей и устроить кипиш – старинная забава человечества. Этим уже давно никого не удивишь. Однако, все правление его императорского величества прошло без серьезных военных конфликтов с другими державами. Чтобы вот так, в открытую, это оказалось для Дмитрия Михайловича в новинку. Так что сперва он даже немного потерялся, то есть, уточнил императору министра обороны, то есть как так японцы напали на Дальний Восток, что это вообще за дикость такая, промычал министр. Голицын очень серьезно относился к подбору кадров, и не стал бы терпеть на таком высоком посту каноничного чинушу из анекдотов. Однако на несколько секунд императору показалось, что где-то он все же промахнулся. Глазки министра забегали, пытаясь скрыться от пристального монаршего взгляда, он потел, пыхтел и никак не мог подобрать слова. Но, к его чести, Минобороны смог наконец-то совладать с собой и расшифровал свое мычание. «Прошу прощения, Ваше Величество», – промямлил он, – «вы не совсем правильно расслышали. Японцы не напали на Дальний Восток, они его захватили». В наступившей тишине слышно было, как колотится сердце министра. «Уже», – чуть тише добавил он. И сжался, ожидая гнева императора. Совсем, едва слышно закончил министр, прикрыв глаза и мысленно прощаясь с жизнью. Чего? Восклицательные и вопросительные знаки, его величество аж поперхнулся. Точнее сказать, объявили захваченным, поняв, что немедленная казнь откладывается, министр приободрился и чуть не прыжком отскочил к висящей на стене карте империи. Позвольте, я покажу. От границы с монголами, вверх по реке Селинга до Байкала, затем по Байкалу, далее по Лене до Нижней Тунгусской и Ваа, так по 108-му меридиану на север до моря Лаптевых. Этот кусочек японцы объявили своим. Тут до монарха дошел весь абсурд ситуации. И судя по выражению лица, он пока еще сам не понимал, чему именно он возмущается больше всего. «Кусочек, восклицательные и вопросительные знаки», – заорал император. «Это, по-твоему, кусочек, восклицательные и вопросительные знаки, да этот кусочек по площади, как 20 Японий, и что вообще значит объявили своим, восклицательные и вопросительные знаки, где губернаторы, восклицательные и вопросительные знаки, где местная аристократия, восклицательные и вопросительные знаки, армия, восклицательные и вопросительные знаки, флот, восклицательные и вопросительные знаки, авиация, восклицательные и вопросительные знаки. Боюсь, Ваше Величество, что значительная часть наших наместников немедленно объявили о переходе под протекторат императора Мусасимару. Штаб округа на связь не выходит, правительственная связь не работает. Пару минут император тупо перечислял известные ему бранные слова. Ничего нового для присутствующих он, правда, так и не выдал. Жемчужины русского мата и всякие неожиданные афоризмы, они ведь во глубине народа сокрыты. На рынках, кухнях и шиномонтажках, за театральными кулисами, в душных подвалах и на заплеванных лестничных пролетах. А императору ожидаемо недосуг шляться где попало и собирать фольклор, вот и не научен как следует. Впрочем, по сексуальной ориентации отдельных лиц он все же прошелся. А вот завершил он свою тираду вообще не обидно. Собаки. С этими словами он устало опустился в рабочее кресло. Изменники. Слово «изменники», впрочем, его величество произнес с некоторой жалостью. Просто факт, отражающий, что эти люди не оправдали доверия и сами подписали себе смертный приговор, который просто обязательно будет приведен в исполнение. Пока император бушевал, мы с Аней старались не отсвечивать. Я пока просто слушал, стараясь ничего не упустить, а Аня, не знаю я, что Аня думала. Что-то думала наверняка, мыслительный процесс ведь не остановим, а вот что именно, так кто ж ее разберет. Но серьезность момента явно отражала. Мусасимару, с отвращением выплюнул Голицын, мерзкий жирный ублюдок, кстати, действительно мерзкий, и действительно жирный. Император страны восходящего солнца частенько появлялся в новостях, причем связанные с ним новости не всегда имели геополитический характер. Мусасимару чаще мелькал в спортивной колонке, эксцентричный самодур с неограниченной властью, Он заживо похоронил чуть ли не главную японскую развлекуху. В какой-то момент он увлекся сумо, а потом и вовсе головой тронулся, начал профессиональную спортивную карьеру. А кто ему, собственно говоря, запретит? Бороться в полную силу с действующим самодержцем ни у кого из бойцов не хватало духу, и потому Мусасимару вот уже 20 лет кряду был бессменным йокодзуной, чемпионом типа страны по сумо. Однако все это не значит, что он глупец. Все-таки провернуть одномоментный захват части соседней империи, будучи островным государством, это прям хорошо. Это я прям даже поаплодировал бы ему, не будь несколько предвзят. Алло, восклицательные и вопросительные знаки, на столе у Голицына зазвонил телефон. Вася, восклицательные и вопросительные знаки, ты на месте, восклицательные и вопросительные знаки. Тут его величество встретился со мной взглядом, кивнул и нажал на кнопку громкой связи. Происходит какой-то беспредел. Закончил граф Ферсов вводную мысль. Да я уже в курсе. Прошу простить за дерзость, ваше величество, но вряд ли вы в курсе всего, продолжил Василий Федорович. По местному телевидению только что вышел занимательный выпуск новостей. Граф Люберецкий выступил с официальным обращением к населению, мол, старый губернатор Приморского края не смог достойно принять благую новость о смене власти и пустил себе пулю в висок. Сука! Прошипел Голицын, обращаясь сразу же ко всем и ни к кому в частности. Ну а его, графа Люберецкого, назначили новым губернатором. Назначал лично император Японии, плюс ко всему с присвоением княжеского титула. И теперь эта падаль у нас никто иной, как князь Люберецкий, Кошаку Урасу, губернатор Приморского края. Какую Кошаку? Наместник значит. Урасу, это на их картах так Приморский край называется. Тут на заднем фоне послышались крики. Сразу же за ними взрыв, выстрелы и взвизгивание магических техник. Ваше Величество, кажется, это по мою душу пришли. Свяжусь с вами, как только ха-ха-ха-ха, и связь оборвалась. Черт, выругался император. Ваше Величество, нужно срочно что-то делать. Министр обороны поменялся в лице. Граф посвящен в такое количество государственных секретов, что его просто нельзя сдавать в плен. Император удивленно поднял брови, нервно хохотнул и упал обратно в рабочее кресло. Затем взял со стола карандаш и продемонстрировал министру. «Это что такое, карандаш, ваше величество?» «Не уверенно, но все же ответил Минобороны. А какого он цвета?» «Красного, ваше величество. А если я его сейчас подброшу, как думаешь, он на пол упадет или на потолок?» «На пол, ваше величество». «Верно», кивнул Голицын, медленно поднимаясь из-за стола. «Ну так что?» «Еще поиграем в перечисление очевидных фактов или начнем уже что-то делать?» «И вообще, восклицательные и вопросительные знаки, по ходу монолога величества начал распаляться, больше не сдерживая ауру». «Ты какого хера до сих пор жив?» «Восклицательные и вопросительные знаки у тебя, мать твою, без единого выстрела треть территории страны оттяпали». «Японские министры за меньшие сипуку свою сраную совершают, причем всем родом». Минобороны побледнел, чуть шатнулся, проглотил комок в горле и спросил, «Прикажете застрелиться?» «Да сейчас, ага, ваот», протянул величество, потрясывая перед собой кукишем, «выкуси». «Слишком просто, не находишь, восклицательные и вопросительные знаки, ты что же, пес смердячий, предлагаешь мне теперь одному все это расхлебывать, восклицательные и вопросительные знаки, хер тебе по всей морде, пока мне Дальний Восток не вернешь, я тебе официальным монаршим приказом умирать запрещаю». «Ты меня понял, восклицательные и вопросительные знаки». «Так точно, ваше величество». Министр стал цвета мелованной бумаги, но все же вытянулся в струнку, щелкнув каблуками. «А ну-ка объясни мне вот что». Его величество нахмурился, словно что-то вспомнив, и подался вперед, впиваясь взглядом в подчиненного. «Какого хрена японцы так себя повели? Они же, мать их, всегда были дружественной страной. Сколько совместных проектов на Дальнем Востоке, и тут, на тебе». Министр нервно сглотнул, но все же нашел в себе силы ответить. «Ваше Величество, после разоблачающих материалов про змея черновых, он бросил косой взгляд в мою сторону, японцы официально обвинили Российскую империю в создании Вармикса. Лицо императора вытянулось, челюсть отпала, а глаза стали размером с блюдце, как у человека, который хотел помочь бабушке перейти через дорогу, а та вдруг принялась кричать, что ее насилуют. Министр же, казалось, стал еще бледнее, если это вообще было возможно. Дрожащим пальцем он указал на меня. «Вот кто во всем виноват, ваше величество. Прикажите его арестовать. Он явно на японцев работает. Повисла гробовая тишина. Я уже приготовился к худшему. Как вдруг, император расхохотался, да так, что слезы брызнули из глаз. Он смеялся долго, с надрывом, словно услышал лучшую шутку в своей жизни. Вот оно что, точно, во всем виноват Чернов. Его величество, все еще посмеиваясь, полез за платочком, промокнуть слезы. Жили мы с японцами в мире и согласии, и тут, бац, появляется Артем Чернов. И что же он делает? Правильно, предлагает японцам хитрый план, как оттяпать Дальний Восток. Император снова прыснул со смеху. А чтобы было еще веселей, договаривается с ацтеками, чтобы те охотились на Инферн. Заметь, с двумя империями тайные соглашения заключил. Ай да Чернов, ай да сукин сын. Я стоял, не зная, как реагировать. А его величество вдруг резко стал серьезным. Знаешь, что в этой схеме лишнее? Хряпнул он со всей дури по столу кулаком, глядя на министра. «Что же, ваше величество?» – осторожно спросил тот. «Япония лишняя». Взорвался император и повернулся ко мне. «Чернов, тебе Япония нужна?» «Да нахрена?» – честно ответил я, пожав плечами. «Вот видишь, император снова повернулся к министру, кивнув при этом на меня. Ему Япония не нужна. Да и если Чернова арестовывать, тогда и Аньку вместе с ним». «Да, дача». «Да, отец», – степенно кивнула та, чуть усмехнувшись. «Так». Посмеялись и хватит, император сел обратно на свое место. Через 15 минут сбор генштаба, тайники, силовики, оборонщики, дипломаты из МИДа, мне вообще насрать, кто где и чем занят. Чтобы все были на месте, ты меня понял, восклицательные и вопросительные знаки. Понял, ваше величество, министр приобрел уже зеленоватый оттенок, но вытянулся по струнке. Ну так беги. «Чего стоишь?» – восклицательные и вопросительные знаки, – рявкнул Голицын. И министр действительно побежал, а его величество откинулся в кресле, прикрыл веки, вздохнул и принялся массировать виски. «С тобой еще не закончили», – не открывая глаз, – бросил он явно в мой адрес. «По Японии к тебе претензий, само собой, нет. Они ко всей этой операции явно долго готовились, возможно, десятки лет. Все эти разговоры про демонов, очевидно, лишь удобный предлог. Но вопросы у меня остались. Как скажете, ваше величество, пожал я плечами. Вот только сейчас и впрямь нужно что-то с графом Ферсовым делать. А что с ним делать? Опять нервный смешок. Попробуем вытащить, конечно же. Но учитывая то, как японцы любят пытки, боюсь, что придется Василия Федоровича к высшей награде посмертно представлять. Император наконец открыл глаза и подался вперед. «И памятник еще вонзим где-нибудь», — сказал он. «Откуда он там родом?» «Туда и вонзим, короче говоря, бронзы-то у нас хоть жопой жуй, а хотя нет, все олово как раз с Дальнего Востока и едет, это медь на Урале плавим. Черт, придется из чистой меди», — вздохнул император и добавил. «Шучу, говори, что хотел». «Приятно видеть, что ваше величество сохраняет чувство юмора даже в такой ситуации», — усмехнулся я. «Хотел сказать, что граф мне вроде как уже не чужой человек, а своих мы не бросаем. Есть какие-то идеи?» — ухватился император за соломинку. «Есть», — кивнул я. «Если вы предоставите мне что-нибудь быстроходное и договоритесь о праве прохода над территориями Монголии и Китая в обход Дальнего Востока, то есть...» «Полететь, значит, хочешь?» Глаза самодержца сузились. «Не то, чтобы вот прям хочу», честно признался я, «но полечу. И что ты будешь делать?» «То, что умею лучше всего», улыбнулся я, «наполнять сердца японцев ужасом. Зря что ли меня князем демонов называют? Но, ты говори, да не заговаривайся». Его величество помолчал, побарабанил пальцами по столу, а затем снял трубку. «С Разумовским соедините», сказал он кому-то в трубке. «Ага, спасибо, Разумовский», — заорал он так, будто застал главу тайной канцелярии за курением в школьном туалете. «Слышишь меня, Разумовский?» — восклицательные и вопросительные знаки. «У тебя есть 10 минут, чтобы придумать, как максимально быстро доставить Чернова во Владикой». Тут император нахмурился, а я даже через половину кабинета услышал в трубке заливистый смех. «У тебя там истерика, что ли?» — уточнил император. «Разумовский, соберись, твою мать». Тут император вдруг улыбнулся и прикрыл трубку ладошкой. «Он предложил тобой из царь пушки выстрелить. Премного благодарен», — хмыкнул я. «Я, блядь, не шучу». Его величество снова вернулся к звонку. «Подключи спецавиацию и скажи, что это мой личный приказ». А мне, глядя на то, как со всех этих высокопоставленных людей слетают маски аристократов, почему-то вдруг подумалось, что в общем-то нет никакой разницы между кабинетом министров на пороге войны и уездной конторой по продаже мебели, у которой на таможне застрял груз уже проданных диванов. «Ага», — кивнул его величество, «ага, все, жду на совещании», а затем резко изменился в лице, будто что-то вспомнил, и повернулся к Ане. «Только попробуй сунуть свой нос в эту авантюру», — вперился он в лицо дочери. «В карцер посажу, ваше величество, может лучше сразу», — предложил я. «В превентивном порядке? Ой, все», — вздернула нос принцесса. «Ишь, сговорились, не полечу я никуда, вот и чудно. Аня, конечно, уже далеко не обуза, но таскать ее за собой уж больно не хочется». «Отлично», — кивнул император. «Ах да, ваше величество, мне бы еще десяток голубых ядер на непредвиденные расходы. Наверняка найдется стратегический запас какой-нибудь», — попросил я. «Да хоть 100», — хмыкнул император. «Не вопрос, распоряжусь». «Что-нибудь еще?» «Да, еще что-то из вещей графа Фирсова, для поиска. Заедешь к нему в кабинет, возьмешь что надо», — махнул рукой его величество. «Все, свободны оба, Аня». «Отец, я поняла», — серьезно кивнула принцесса, «однако вышла из кабинета вместе со мной. Мы даже толком по кремлевским застенкам побродить не успели, только выбрались на свежий воздух и сразу же в машину. Ваше высочество, Артем Кириллович». Напротив сидел мужчина лет 30 с самой непримечательной внешностью, которую мне только доводилось встречать, а хотя, стоп, у него же черная повязка через глаз, как у пирата, еще и рваный шрам через всю рожу идет, однако все это действительно чепуха и не стоит внимания. Если уж мужик настолько силен, что с порога умудрился даже меня провести, то ему можно хоть с клоунским носом ходить и через плечо секретные документы подсматривать, никто внимания не обратит. Взгляд от него так и отскакивает сам собой. «Я от Разумовского», — сказал менталист. «Почему-то сразу так и подумал», — улыбнулся я ему в ответ. «Мне велено сопроводить вас до аэродрома», — добавил он. «До какого?» — полюбопытствовал я. «До какого-то», — улыбнулся менталист. «Это секретная информация, и она вам не нужна. Зато могу поведать о летательном аппарате, который возьмет вас на борт. Будьте добры», — кивнул я. Итак, спецборд с обманчивым названием «Горбунок» был предназначен для быстрой переброски самых сильных магов империи. Тех самых, которые могут в одиночку переломить ход сражения или в одну каску справиться с природным катаклизмом. Сверхскоростной самолет, аналогов которому, возможно, во всем мире нет. А если и есть, то мне об этом не сказали. Внешне, обычный сверхзвуковой истребитель, двухместный. Вот только второе место не для пилота или штурмана, а для пассажира, и оборудована такой катапультой, чтобы пассажир мог при необходимости выйти из самолета в любой точке и на любой высоте. Самое то, что мне нужно. Относится этот чудо-агрегат к егерскому корпусу. Вооружение на себе не несет, если не считать спецпассажира, и по действующим международным соглашениям его должны пропускать везде. Но это не точно. Коды прохода никто не отменял, но мало ли. Вы просили заехать в кабинет графа Фирсова, сказал менталист, когда машина остановилась у входа в здание тайной канцелярии. «Хайзе!» Вдруг где-то на грани слышимости пробился голос чипа. «Ты ведь идешь дядьев мочить? Скорее небольшая диверсионная операция в тылу врага. Но да, кого-нибудь замочу обязательно. Я уже бегу под кинь сил, а, хм, а ведь Белкус далеко не бесполезный комок шерсти давно уже, да и как-никак настоящий, дипломированный разведчик, и я от души поделился с ним энергией. Успеет, возьму». В канцелярии меня уже ждали. Что характерно, присутствию ее высочества никто не удивился, но вот расторопности это сотрудникам явно добавило. На второй этаж мы почти бежали. В принципе, мне хватило бы любой вещи, вот только проблема. В кабинете графа ничто не напоминало о владельце, да и вообще о том, что кабинетом кто-то пользовался. Так что я призвал гончую, разумеется, в тени. «Запомни местные запахи», — приказал я ей. «Меня интересует человек, который здесь бывал. Нам нужно будет его найти». Пока гончая обнюхивала кабинет, я для вида покопался в шкафу и прихватил оттуда пару перчаток. Покинув здание, мы снова сели в машину. Наш сопровождающий ждал с алюминиевым кейсом в руках. «Это для меня?» – догадался я. «Да», – мужчина передал мне кейс. Я открыл крышку. Внутри, на мягкой бархатной подложке, покоились 10 голубых ядер. Не мудрствуя, я отправил их в криптор, а кейс отдал слегка прифигевшему менталисту. «Если не пригодятся, верну обратно», – заверил я его. И тут в лобовое стекло автомобиля что-то ударило. Взмыленный чип все же успел. Правда, сил самостоятельно забраться внутрь у него уже не было. Пришлось тормозить. Надо было видеть глаза менталиста, когда он попробовал прикоснуться к сознанию. Как он думал, обычной белке и тут же получил по щам. А не хрен к моему напарнику в голову лазить. По дороге на авиабазу я успел позвонить Риэль. Ферсов встрял по полной программе, объяснил я. Полечу его вызволять. Об остальном узнаешь из новостей. Сейчас, пожалуйста, сворачивайтесь и возвращайтесь домой. На завтра все операции отмени. Поняла, ответила она односложно, но тут же, после небольшой паузы, добавила. Путь осторожен, пошелуста. Обязательно, улыбнулся я. И ты береги себя и остальных. Закончив разговор, я поймал взгляд Ани. Ты ведь справишься, правда? Спросила она тихо. Куда я денусь? Подмигнул я ей. Меня такие красотки ждут, у меня просто нет другого варианта. Аня в ответ улыбнулась, а вот менталист, кажется, поперхнулся воздухом. Вскоре мы прибыли на подмосковную военную авиабазу. Горбунок уже прогревал двигатели, готовый к взлету. Попрощавшись с Аней, я поднялся на борт. Взлет прошел гладко, и вот мы уже в воздухе. Полет до Иркутска занял всего 2 часа. Там нас ждала дозаправка в воздухе, впечатляющее, надо сказать, зрелище. Еще час полета над территориями Монголии и Китая, и вот она, граница. Всего 4 часа прошло с момента разговора с императором, а я уже здесь. Как там, интересно, граф? Боец из эмпата так себе, это я уже давно понял. Надеюсь, жив и хотя бы чуточку здоров. Внезапно я заметил, как пилот напрягся. Башня, Горбунок, вошли в зону действия наших РЛС. Наблюдаю активность. Принято, Горбунок. Продолжайте полет по маршруту, ответил в шлемофоне спокойный голос диспетчера. Прошло несколько напряженных секунд, я невольно затаил дыхание. Башня, фиксирую захват цели. В голосе пилота появились нотки тревоги. Похоже, КСЧ не принят. Горбунок, включайте рэп и валите оттуда. Выполняю. Черт, выругался пилот. Башня, фиксирую пуск ракет земля-воздух. Я быстро оценил ситуацию. На форсаже уйдешь? Спросил я пилота по интеркому, прикидывая варианты. Ну, шансы-то по-любому есть, неуверенно пробормотал пилот. Но как же задание? Вот ведь молодец какой, на безоружном самолете летит, а задание превыше всего. Дальше я сам, я дотянулся и похлопал его по плечу. Это приказ, доложи, что я покидаю борт, удачи. Горбунок башни. Пассажир выходит, ухожу на форсаже. Не дожидаясь ответа, я ушел глубоко в тени. Настолько глубоко, что летящие ракеты оказались на расстоянии вытянутой руки. Капелька огненной магии, и те рассыпались по небу брызгами фейерверка. Ну что, девочка моя, обратился я к ожидавшей в океане душ лаве, разомнемся по-настоящему. А можно я тоже кого-нибудь взорву? Ну, пожалуйста. И я, подал голос Лунатыч. Пусти и подраться. Я тоже в деле, добавил Ярик. Хайзе, из-под куртки высунулась сонная морда чипа. Чегось, уже долетели? А в нашем канале https://mechacdarkhunter вас ждет саундтрек к этой главе. Заходите и подписывайтесь. Глава 13. Конничева. Итак, план таков, начал я, удобно устроившись на спине лавы. Прилетаем, находим Ферсова, вытаскиваем и надираем всем задницы. Перебила меня лава, взмахнув крыльями. Эй, полегче там, я чуть не свалился от рывка. Ты что, энергетиков напилась? Хммм, задумалась Виверна. Просто чувствую себя как-то легче, сильнее, не знаю, как объяснить. Теперь настала моя очередь задуматься. Очевидно, сама по себе лава прокачаться не могла. Значит, это работает моя энергетическая система, печати, энергоканалы. За последнее время я пропустил через себя столько энергии, что они обязательно должны были расшириться и прочиститься. А знаешь, пришла мне в голову гениальная мысль, что если и тебе поставить парочку печатей, станешь сильнее, чем были твои родители. А во, да ты, я смотрю, во вкус вошел, фыркнула рука крылая. Скоро начнешь печати на все, что шевелится, ставить. Ага, а то, что не шевелится, шевелите в общем, тоже ставить, хохотнул я. Темная принесла не самые радужные вести. Нам нужно готовиться, и как можно быстрее. Думаешь, какая-то жуть намечается? Поинтересовалась лава. Похоже на то, что не намечается, покачал я головой, а уже полным ходом идет. И пока мы спим, враг качается. Ладно, ладно, уговорил, сдалась лава. Надо, значит надо. В конце концов, Чем я хуже этого кошака в перьях? Вот и договорились, усмехнулся я. А теперь давай-ка поднажмем. Ферсов там, небось, уже заждался своих спасителей. Вот ведь интересно, как получается. Из Москвы мы вылетели в 11 часу вечера, но летели на восток, навстречу солнцу, и пока пролетали над Китаем, окончательно рассвело. А ведь недолго летели, меньше 3 часов. А уж пока мы с Лавой до Владика добрались, время и вовсе за 9 утра перевалило. Местное, конечно, в Москве-то ночь еще глухая, да только не спится там, наверное, его величеству. А вот во Владивостоке улицы будто вымерли. Мы с Лавой пролетели довольно низко над крышами, не выходя из теней, конечно, и кроме многочисленных патрулей, никого не встретили. Да и ладно, мне же проще. Мы с Лавой приземлились в парке, рядом с высокой телебашней, возвышающейся над центром Владивостока. Город казался непривычно тихим, словно вымершим. «Ну что ж, приступим», — подумал я, сосредотачиваясь. Я создал облако тьмы прямо перед собой и сконцентрировался на призыве. Впервые я попробовал призвать сразу несколько существ одновременно. Облако заклубилось, и через мгновение из него выпрыгнули 2 материализовавшиеся гончие, готовые к действию, каждая с теневым ежиком на загривке. «Отлично», — пробормотал я, довольный результатом. «Теперь за дело». Я мысленно дал гончим команду, направляя их к зданию филиала тайной канцелярии неподалеку. Благодаря информации от Разумовского, я знал, где находился Ферсов в момент нападения. «Найдите след Ферсова и следуйте за ним», — приказал я гончим. Они немедленно рванули в указанном направлении, растворяясь в тенях. Затем я призвал еще одну гончую и теневого ежика. «Чип, твоя очередь», — обратился я к Белкусу, выглядывающему из-за моего воротника. «Возьми этих двоих и найди Люберецких. Держи меня в курсе». Я максимально усилил нашу связь, чтобы поддерживать контакт на расстоянии. «Чип-чип», — коротко ответил Пушистый, кивнул и исчез вместе с гончей и ежиком. «Ну что, полетаем?» — обратился я к Лаве. «С удовольствием», — отозвалась она, расправляя крылья. Мы взмыли в воздух, оставаясь в тенях. С высоты птичьего полета город выглядел еще более зловещим. Улицы были пустынны, если не считать усиленных патрулей, марширующих по главным проспектам. «Странно это все», — подумал я. «Где местные жители? Почему никого не видно?» Мы продолжали кружить над городом, наблюдая за ситуацией и ожидая новостей от наших поисковых групп. Владивосток, казалось, затаил дыхание, и это затишье не предвещало ничего хорошего. Гончие быстро взяли след Ферсова, и я почувствовал, как они движутся куда-то вглубь городских кварталов. Прикинул по карте направление. Похоже, к тюрьме повезли. Это, конечно, чуть похуже, придется действовать аккуратно, чтобы не выпустить случайно всякую шваль. Но не сказать, чтобы это сильно критично отражалось на моих намерениях. Гончие и правда привели меня к городской тюрьме. Интересная тюрьма. Внешне, всего лишь одно небольшое здание, спрятавшееся в глубине жилого квартала почти на вершине холма, с красивым видом на бухту Золотой Рог. Под ним же, целая система подземных ходов, больше напоминающих катакомбы, изрезавших весь холм. Окинув тюрьму и ее подземелье астральным зрением, я понял, что конкретно этот корпус предназначен для одаренных. И сейчас в нем было как-то уж очень тесно. Такое впечатление, что половину аристократов сюда свезли. Несогласные с новым режимом, графа я нашел быстро. Гончие еще метались по зданию, выискивая следы в мешанине запахов, а я уже увидел его, глубоко под землей, и не в самом лучшем состоянии. Похоже, над ним уже успели основательно поработать. Ферсова я нашел в тускло освещенной комнате, привязанным к стулу. Судя по всему, допрос шел полным ходом. Аж 3 следователей присутствовали, и все 3 – японцы. Один спрашивал, другой бил, третий давил аурой. Учли, сволочи, что граф – эмпат, и такое воздействие ощущает особенно болезненно. Один мощный электрический разряд, и все присутствующие, кроме Ферсова, рухнули на пол. Был соблазн их порешить, но нахрена мне их души? «Добрый вечер, Василий Федорович», — спросил я, выходя из тени. «Как спалось?» Ферсов поднял голову. Лицо покрыто синяками, глаза затуманены. «А, Чернов!» Попытался он улыбнуться разбитыми губами. «Какими судьбами?» «Решил составить компанию на курорте?» «Да вот, думаю, может, спа-процедуры попробовать», — усмехнулся я, отстегивая его от кресла. «Слышал, у вас тут отличный сервис». «А да», — кивнул Ферсов, морщась от боли. Особенно рекомендую массаж. Бодрит, знаете ли. Только, кажется, массажисты перестарались. Я, конечно, не целитель, но грубо подлатать могу. Вывихнутые плечевые суставы, видимо, графа подвешивали бабочкой, вправил рывками, от которых страдалец взвыл было. Но тут я влил в него волну энергии, направив ее на самовосстановление организма, и боль почти мгновенно прошла, разбитые губы и нос срослись и покрылись корочкой запекшейся крови, черты лица разгладились. «Ох, спасибо», — выдохнул Василий Федорович. «Сразу лет на 10 помолодел. Вот из тебя и правда массажист получился бы, не то что из этих коновалов». «Польщен, но давайте оставим комплименты на потом», — сказал я. «Пора отсюда выбираться. И, кстати, не в курсе, кто там еще по камерам сидит. Вестимо кто?» — пожал Ферсом плечами. «Все те, кто вовремя в обстановке не сориентировался и попытался сопротивление оказать. Они ж не знали, что предатели по всему Приморью. Берите шире, граф». Я положил руку ему на плечо. Япония объявила захваченным весь Дальний Восток. Ферсов на секунду замер. «Мне срочно надо в столицу», — наконец заговорил он. «Ты сюда вообще зачем пожаловал?» «В первую очередь за вами», — я обозначил полупоклон, на что граф со всей признательностью кивнул. «Жалко было оставлять вас узкоглазым. Его Величество выделил конька-горбунка, и вот я здесь. Но, думаю, чтоб два раза не вставать, надо и пошуметь, уходя. Не хотелось бы только, чтобы пострадали мирные жители». «Есть идеи?» «Есть», — кивнул Ферсов. «В городе комендантский час, точнее, весь день. Приказ новых властей сидеть по домам до особого распоряжения. Кто на улицу без пропуска выйдет, арестовывают». Улыбка у меня сама собой растянулась в злобный оскал. «Вот оно что, а я-то думаю, почему на улицах так пусто? Что ж, значит, можно не церемониться. Всех, кто на улице, в расход. Хочешь устроить небольшой переполох?» — прищурился граф. «А они едят», — протянул я и щелкнул пальцами, разминая их, как перед дракой. «Я хочу устроить большой переполох, как говорится, на все деньги». «Отлично, я в деле», — не разочаровал меня Ферсов. «Понимаю, граф, но не в этот раз», — улыбнулся я. «У меня приказ Его Величества доставить вас в целости и сохранности. Вы слишком ценны для империи, так что простите, придется вам подождать в безопасном месте». «Ты не можешь мне приказывать», — возмутился он. «Вообще-то могу, Василий Федорович», — пожал я плечами. «Это моя операция. Как вы относитесь к полетам на вивернах?» Сплавив Ферсова, от которого толку в любом случае немного, я принялся думать. В принципе, можно было бы лосем промчаться по всей тюрьме, вырубить неугодных и выпустить угодных, тем более, все угодные только тут и сидят. Но, у меня есть целый город. Нет, не так. У меня тут здоровенный и охренительный по красоте своей портовый городище, который в данный момент представляет собой пустую съемочную площадку для хорошего такого, крепкого боевика. Время замерло. Творится история. Все, кто на улице, подлежат истреблению, говно и коллаборационисты. Все, кто не на улице, угнетенный народ, который только и ждет, чтобы кто-нибудь вроде меня снял с него гнет. И потому-то выпустить верных Голицыну аристократов и перемешать мух с котлетами – плохая затея. Спасибо епошкам, они потрудились отделить одних от других. А мне нужен простор, размах, не побоюсь этого слова, эпик. С другой стороны, не оставлять же аристократов в тюрьме, отправив Лаву с Ферсовым в безопасное место за границей города, сам я остался на тюремной крыше. Проводил графа и Виверну взглядом, рукой махнул, а затем призвал верных паучков. «Вырубите по команде всех, кто в проходах». Я передал образ коридоров, надзирателей в форме и с оружием. «А всех, кто заперт, не трогайте. Отдельная задача ждала пауков покрупнее, в основном боевых. Найдите всю электронику и по той же команде уничтожьте. Так, еще штришок и можно уходить». Спустившись на этаж администрации тюрьмы, я нашел то, что искал. Пульт с микрофоном. Громкая связь. «Включи громкую связь на всю тюрьму», — приказал я оператору, не выходя из теней. Приказ тощий пацан-японец выполнил незамедлительно, хоть и не без труда. Похоже, просто новенький, и сам еще путается. Однако лампочка на пульте вполне однозначно подтвердила, что он все сделал правильно. После чего я милосердно его вырубил, ударом головой об этот самый пульт. Ибо нихер, господа и, возможно, дамы, простите, состав задержанных не выяснял. Наклонился я к микрофону и услышал, как мой голос разносится по всей тюрьме. «Империя вас не забыла, а император по достоинству оценит вашу верность. Распорядитесь свободой с умом». С этими словами я дал отмашку паучкам. По тюрьме прокатился шелест электрических разрядов, стоны боли, а вскоре и погас свет, осталось только дежурное артефактное освещение. Да, блокираторы магии тоже артефактные, но работают они только в камерах. Даже если кто-то в наручниках подавляющих сидит, выберутся. Но самое главное, выбраться из обесточенной и никем не охраняемой тюрьмы у ее узников все равно займет некоторое время, которого мне вполне хватит для задуманного, а здесь мне больше делать нечего. Я расположился в небольшом сквере поблизости, сев на скамейку, закрыл глаза и оказался на берегу океана. «Ярик», — позвал я. Здесь гигантский ящер возник рядом еще до того, как я успел произнести его имя до конца. По всей видимости, уже извелся от нетерпения. Я ведь сам обещал ему поразмяться. «Отлично», — кивнул я, — «нужно серьезно поговорить». «Слушаю», — Ярик явно насторожился, и даже нахмурился вроде. «Смотри, какая штука получается», — издалека начал я. «Пускай твоя душа находится здесь, и я вроде как могу навязать тебе свою волю, делать я этого не буду». Уловив в рассказе паузу, ящер молча кивнул. «Во-первых, я тебя слишком уважаю», — продолжил я. «Во-вторых, это было бы попросту нечестно с моей стороны, потому как ты попал ко мне в океан добровольно. В-третьих, услуга, о которой я тебя попрошу, может задеть твое достоинство, а может и не задеть. Слишком уж мало я знаю о тебе и твоем народе». И вновь кивок. Судя по выражению морды, его княжеское сиятельство Ярослав Добротопсович очень хотел, чтобы я уже побыстрее закончился вводной частью и перешел к основному. Короче, не стал больше мучить его ожиданием. «Ярик, друг мой, скажи, пожалуйста, можно я проедусь по городу у тебя на спине?» «Черт!» Короткие смешки и хмыканья по мысли связи в голову, это было. Но вот чтобы Ярозавр ржал в голосину, такое я видел впервые. Понятное дело, что Владивосток слишком огромен, чтобы прошерстить каждую его улочку и каждый район. Однако от тюрьмы и вплоть до резиденции новоявленного губернатора, Чип уже нашел его логово, я собирался пройти максимально эффектно, громко, весело и не таясь. Князя демонов хотели, как говорится, бойтесь своих желаний, мухаха. Само собой, ради такого дела придется потратиться, но так-то у меня с собой щедрая горсточка голубых ядер от его величества. И не сдавать же мне ее обратно после операции, верно? Экономия полезна в меру. Итак, первыми в этот мир я призвал отряд гоблинов. Причем двое из них, те самые вожди-шаманы с песчаного разлома, были совсем из другой популяции. И остальные посматривали на них, мягко говоря, недобро. Подумав, вдобавок к гоблинам я призвал еще и обезьян. Теперь уже несколько групп смотрели друг на дружку из-под лобья. Ну да ничего, у них задание не коллективное, так что кооперироваться друг с другом им не придется. Гоблины и обезьяны по моей задумке должны будут разбежаться по всему городу. Вести себя вызывающе, орать, визжать и показывать неприличные жесты. В общем, вести себя совершенно для этих тупорылых созданий обычно. Обезьяны еще и какашками будут кидаться, они такое дело любят. И фаерболами, они это умеют. Короче, будут агрить на себя отряды неприятеля и паровозиком вытаскивать их на проспект, по которому пойдем мы. Кто такие эти мы? О, ради такого дела кого я только не призвал. Гончих разве что не трогал, они у меня узкопрофильные, и беспокоить их ради махача не имело смысла. Зато все остальные, кого я в силах контролировать, милости прошу на променад. Большие и малые, клыкастые и зубастые, мохнатые и чешуйчатые, хвостатые, рогатые, крылатые, бронированные, ядовитые, огнедышащие и прочие, прочие, прочие. Я собрал в своей колоде существ, которые в иных обстоятельствах просто не могли бы встретиться в одном и том же мире, а тем более в одном и том же городе, на одной и той же улице. Пока подбирал, невольно подивился разнообразию разломной фауны, вспомнил кучу связанных с поимкой того или иного монстра историй, и начал призывать. Если кто не спрятался, я не виноват. У человека сведущего, конечно, может возникнуть вопрос, а откуда в самом центре Владивостока вдруг появилась целая армия монстров? Но, пфффф, а я-то почем знаю, это же вроде как территория Японской империи, разве нет? А у них в Японии такое, может быть, по нескольку раз на дню бывает. Привыкайте, люди добрые, к власти Мусасимару, а к Артему Чернову уж будьте любезны вопросов не иметь. Меня здесь вообще не было. Проглотив все 10 голубых ядер, Я выпустил вокруг себя облако первозданной тьмы, накрывшей парк. Чернильное озеро растеклось по дорожкам. Деревья засохли, остатки травы пожухли. Где-то вдали раздались крики, кто-то даже открыл огонь. Смертники. Когда тьма схлынула, сквер оказался наводнен самой разношерстной армией монстров в истории прорывов. Я еще раз прогнал своему войску основные положения. Хаос и паника, наше все, но мирных жителей не трогать ни при каких обстоятельствах. Немирных, то есть тех, у кого в руках оружие и кто нападает сам, трогать. Причем чем дольше и мучительней, тем лучше. Но стараться не убивать. Во-первых, нахрен мне их души, а во-вторых, пусть расскажут, каково японцам и их прихвостням на Дальнем Востоке живется. Ну и последнее, здания не крушить, витрины не бить, инфраструктуру не портить, дороги. Дороги ладно, разрешаю раскурочить, иначе совсем уж без спецэффектов обойдется, а я хочу скакать на ярозавре и не оборачиваться на взрывы. Всем все понятно? Спросил я у своего разношерстного воинства. Как оказалось, всем все понятно. Да и гоблины, судя по истеричным сообщениям мне в голову, уже насобирали на себя прилично народу. Пора начинать. Ды-ды-дых. Не сговариваясь, где-то неподалеку шарахнули корабельные пушки. Ровно полдень. Да, слышал я о том, что в некоторых портовых городах существует такая традиция, в определенное время шмалять холостыми в никуда. В некоторых, и это надо подчеркнуть, русских городах есть такая традиция. А стало быть, обычные морячки хер клали и на люберецких, и на новую власть, и на комендантский час. На Мусасимару они его клали в частности, и на всю его островную империю в целом. Наверняка рискуют огрести от новых хозяев города за этот выстрел, а все равно стреляют. Ну и тем приятнее будет им, когда мы прокатимся волной по городу. Так и не выходя из пограничного слоя теней, я запрыгнул Ярику на шею, гигантский ящер поднялся во весь свой немалый рост, и все мое войско разом пришло в движение. Шаг, другой, ярозавр уверенно перешел на плавный, чуть в раскачку, неумолимый бег. Когда тираннозавр берет разгон, всем встречным лучше убраться с дороги прочь. Особенно, когда этот тираннозавр, магистр магии земли, может сминать металл усилием воли, а на загривке у него, хоть это никому и не видно, сидит охотник. Топ-топ-топ-топ. Размерные шаги разогнавшегося ящера отдавались звоном трескающихся стекол и визгами высунувшихся в окна женщин. Продравшись через какую-то узкую улочку, носящее имя адмирала, целиком табличку не успел прочитать, мы вывернули из-за угла на Океанский проспект. Где-то позади центральная площадь и бухта Золотой Рог, а где-то впереди ждет не дождется ублюдок, который попил моей крови похлеще, чем может себе позволить иное мелкое божество. Не снижая скорости, Ярик подцепил какую-то легковушку, и сталь потекла ручейками по его телу, на ходу превращаясь в броню. «Вперед!» — скомандовал я. Могучий бронированный ящер взревел и припустил во всю прыть. Князь, ни барон, ни граф и ни в коем случае не лингам собачий. Душа пела, и Григорию Афанасьевичу Люберецкому хотелось орать от счастья, как тому самому мужику на видео, который поймал рыбу своей мечты. Вот только если тот бедолага довольствовался малым и радовался, что ему в руки угодил ясь, то Григорий Афанасьевич восторгался тому, что теперь он настоящий, здоровенный, кня-я-я-ясь, пускай и японский, да и хрен бы с ним. Григорий Афанасьевич был очень доволен собой. Операция по созданию формального предлога для бескровного перехода Дальнего Востока под протекторат Японии проведена его родом просто блестяще. До самого последнего момента никто даже не чухнул. Спасибо Чернову, что так удачно подвернулся со своими инферными и прочими странностями. Без его активного противодействия состряпать такую жирную утку оказалось бы куда сложнее. Сам себя Люберецкий предателем ни в коем случае не считал. Напротив, он искренне верил, что действует в интересах Дальнего Востока и его жителей. Годами наблюдая за тем, как центральная власть в Москве пренебрегает нуждами региона, как медленно развивается инфраструктура и экономика, Григорий Афанасьевич пришел к выводу, что только радикальные меры могут изменить ситуацию. Жить он здесь, по правде говоря, никогда не жил, но наблюдал исправно. Япония, с ее передовыми технологиями, развитой промышленностью и близостью к региону, виделась ему идеальным партнером. Люберецкий уверил себя, что под японским управлением Дальний Восток расцветет, став мостом между Востоком и Западом, важнейшим экономическим центром континента. К тому же, рассуждал он, разве не лучше добровольно перейти под протекторат дружественной державы, чем ждать, пока регион станет яблоком раздора между Россией, Японией и, возможно, Китаем. Так хотя бы удастся избежать кровопролития и разрушений. Футуристом был Григорий Афанасьевич. Футуристом, прогнозистом и талантливым геополитическим аналитиком. Ох, сколько его предсказаний уже сбылось. А хотя, нисколько, если уж на чистоту. Однако это не помешало ему действовать, и вот он здесь, новый губернатор Приморского края. И если в пограничных с Россией регионах еще можно ожидать сопротивления, то здесь, где так велико влияние Японии, и так далека Москва, большинство искренне его поддержали. Ну а несогласных ждала разъяснительная работа. Князь, еще раз повторил Григорий Афанасьевич, любуясь в зеркало. Губернатор вовсю встречал первый день своей новой жизни, и ничто не могло испортить его настроение. Наконец-таки отлипнув от зеркала, Люберецкий подошел к окну и из окна своего нового кабинета полюбовался парком. Здание, в котором новый губернатор разместил свою резиденцию, с самого начала строилось с прицелом на будущее. Пришлось немного потратиться, выкупая земельные участки обнищавших аристократиков, а то простого люда, с их похожими на землянки лачугами. Местами даже красного петуха его люди пустили. Что-то и у города выкупили, в том числе участок дороги, проходящий мимо писательского сквера. И теперь вся эта территория составляла единый ансамбль усадьбы. Конечно, пройдет какое-то время, прежде чем деревья вырастут, но что-что, а ждать Люберецкие умели. Внезапно в дверь постучали. Не дожидаясь ответа, в кабинет вбежал младший сын Григория Афанасьевича, тоже Григорий, вот только младший, Григорий Григорьевич. Григорий, так сказать, джуниор. Хотя для ситуации будет более уместно этому сука Григорий. Тут ведь как, взял мяч, фигач, назвался кошакой, значит и сын у тебя этому сука. Ваше превосходительство, выпалил Григорий Григорьевич. Чрезвычайное происшествие. Даром что произошло какое-то ЧП, Люберецкий невольно улыбнулся от того, что даже сын обратился к нему по-новому. Превосходительство, что стряслось, спросил он. В городе появились монстры. Сын запнулся, словно сам не веря своим словам. Огромные чудовища разгуливают по улицам. Они уничтожают наши патрули. Не только род Люберецких получил в последнее время новый титул. Взять, к примеру, Антона Бобруева. Сегодня его отцу, одному из первых и самых рьяных коллаборационистов, пожаловали баронство за то, что он оказался одним из тех, кто в составе карательной бригады помог застрелиться прошлому губернатору региона. Так что и сам Антон теперь, получается, баронских кровей. И уже, кстати, состоит на службе императора. И не так важно, какого именно. Вот он, весь такой красивый и в новенькой форме, неважно, какой именно, патрулирует город на предмет выявления нарушителей комендантского часа. Не один, само собой, в компании сослуживцев. А каких неважно. А я с уши люблю, чтобы хоть как-то завязать беседу, ляпнул Антон. Один из косоглазых гвардейцев кивнул, улыбнулся и сказал: «Правильно, у ноги там», продолжил вслух размышлять парень. «А нигири всякие, кимчи, судаку, опять-таки, очень вкусные». Ну как говорят, тут напарники Бобруева обменялись парой фраз на родном языке и заржали. Противно так, как будто две енотовидные собаки. «Молодец, Иван», отсмеявшись, сказал один из гвардейцев и похлопал Антона по плечу. «Кушай судаку, буди с башой и синой». Антон улыбнулся и искренне порадовался тому, что его приняли. А имя? Имя запомнит. Так-то ему все эти мусасиморы, таканаханы и прочие юкадзуны тоже нелегко даются. С тем он продолжил свое победное шествие по улочкам захваченного Владивостока. «Но тут, там», — закричал один из японцев и указал куда-то вверх. Сейчас они как раз проходили по залитой солнцем тихой улочке. Шли прямо по центру, по двухполосной проезжей части. Слева кирпичная многоэтажка на несколько подъездов, а справа прилипшие друг к другу двух- и трехэтажное историческое наследие города. И как раз на одном из выдающихся вперед балконов двухэтажки был он, гоблин. Мерзкий такой, с пушистой розовой шевелюрой. Гоблин не прятался, скорее даже наоборот, изо всех сил привлекал к себе внимание. Истошно вереща, он перелез через перила, свесил задницу над улицей, уперся ногами в балкон и начал тверкать. «Иван», гвардеец хлопнул Антона по плечу. «Делай, давай, огонь, огонь, так огонь». Бобруев по-шустрому вырастил меж ладоней довольно крупный и увесистый фаербол, размахнулся и послал снаряд прямиком в гоблина. «Ах-ха-ах-ха-ха!» Абсолютно по-человечьи расхохотался гоблин, когда фаербол рассыпался огненными брызгами, не долетев до него всего ничего. как будто о щиты ударился. Да только откуда у этого уродца щиты? Лох! Крикнул гоблин как будто по-русски. Петух! Затем он спрыгнул со второго этажа прямо на асфальт, обернулся на Антона, нагло так и противно улыбнулся. Пердотиль! Рявкнул гоблин, тряхнул розовой шевелюрой и втопил вдоль по улице по направлению к проспекту. Ах ты! Возмутился Антон и добавил, не оборачиваясь. За мной! Хлопнем урода! В компании раскосых сослуживцев, которые совсем не возражали против неожиданного развлечения, Бобруев побежал вслед за гоблином. Резвый ублюдок скрылся за углом, и гвардейцы уже было последовали за ним, но тут вдруг, охереть, вслух выругался Бобруев. Справа налево, между домами и вдоль по проспекту пробежал огромный динозавр. Бежал он целенаправленно и мимо патруля, не удостоив их даже взглядом, но от такого зрелища все равно стало не по себе. Но дальше, больше, следом за динозавром, будто живая волна, состоящая из клыков, рогов и прочих частей тела, из-за угла хлынули монстры, и брызги от этой волны уже угрожали непосредственно Антону. Несколько черных волков со скорпионьим жалом вместо хвоста решили чуть задержаться, однако пока что они просто стояли и смотрели на патруль. «Твою-то мать!» – прошептал Бобруев и попятился. «Прикрывай нас, Иван!» – послышалось где-то позади. «Это приказ!» – обернувшись, Бобруев понял, что его раскосые сослуживцы уже притопили со всех ног подальше от проспекта. Рация на его поясе вдруг ожила. Хрипы и крики сразу на двух языках то и дело резко обрывались. Иногда сменялись нечленораздельным визгом от боли и ужаса. Паника, смятение и так по всему городу. «Тихо, тихо, тихо», — сказал Антон, осторожно вытянул руки вперед и шагнул монстрам навстречу. Хорошие песики. Однако песики не были хорошими. С другой стороны, Антон Бобруев погиб, будучи баронским сыном, гордо, в бою, защищая империю. Ну а какую империю, мертвецу уже не важно. Григорий Афанасьевич вышагивал по кабинету взад-вперед и очень сильно негодовал. Да, он был самым главным человеком в городе, да чего уж там, он был самым главным человеком в регионе. Однако почему-то не мог ни понять, ни разобраться в том, что происходит. Никто не отчитывался о происходящем, никто не ставил его в известность, никто не советовался о том, как поступить. На него в этом море панических радиосообщений вообще не обращали никакого внимания, не замечали. И более того, все его приказы игнорировали напрочь. А один из его собственных ставленников, друг детства, приехавший вместе с ним из Москвы и по совместительству новоиспеченный генерал, так вообще нагрубил. Люберецкий ему: «Что происходит?» А тот ему: «Пошел нахуй», и вызов сбросил. «Это что же такое? Это как же так? Губернатора Приморья? И сразу нахуй, без привета даже», восклицательные и вопросительные знаки. «Укрыться в здании», с изрядной периодичностью звучало среди криков и помех из рации. «Всем укрыться под крышей, туда они не лезут». «Ага», кивнул Григорий Афанасьевич и подошел к окну. Монструозное море уже бушевало на близлежащих улицах, как будто стекаясь к его резиденции. Но действительно, бушевало оно очень аккуратно, даже ни один дорожный знак не пострадал.